Глава 25. Видение. На прошлой луне, когда поздней ночью в дверь Велеславы постучали, она бросилась открывать, думая, что это Белозар, который пришел навестить ее. Но когда в дверном проеме показались двое незнакомых воинов, она испугалась, что с мужем что-то случилось, и ей принесли дурную весть. Но дружинники расступились, и за их спинами женщина увидела низенькую фигуру в темной накидке, от одного взгляда на которую по коже пробегал холодок, а внутри поселялся страх. Старик, стоящий за спинами воинов, сделал шаг вперед и посмотрел на Велеславу. От его взгляда она пошатнулась и отступила. Пришедший вошел вслед за ней, внимательно изучая хозяйку жилища. «Я так и думал», — сказал он, буравя женщину взглядом. «Сильный воин, сильные наследники. Они мне и нужны». Велеслава непроизвольно положила руки на свой живот. «Они?» — спросила она, не зная, как реагировать на слова того, от которого веяло тьмой и ужасом. «Да, боги подарили тебе сразу двух сыновей», — улыбнулся колдун. Женщина кивнула. «Моя матушка как-то разрешилась двумя детьми», — ответила она. «Вот и ты явишь свету двух сынов Перуна, поэтому я забираю тебя к себе именно сейчас», — сказал старик. «Но мой дом здесь, и я жду в нем своего мужа», — проговорила Велеслава. «Твой дом там, где я укажу. Или ты будешь спорить с великим магом?» Он посмотрел на нее так, что ноги женщины начали неметь, и она схватилась за стену, чтобы не упасть. «Ведите ее за мной», — приказал колдун, сопровождавшим его воинам. Те подхватили женщину под руки и поволокли вслед за стариком. «Аккуратно», — крикнул он им. «Она и дети нужны мне живыми». «Вы хотите забрать у меня детей?» — дрожащим голосом спросила Велеслава. «Это тебя не касается», — ответил колдун. Вскоре они дошли до той части княжеского терема, что занимал великий маг. Женщине выделили дальнюю комнату. Там ее встретила пожилая прислужница. «Я буду заботиться о тебе», — сказала та пришедшей. «Но покидать эту комнату никому из нас нельзя». Колдун, расположившийся в соседнем помещении, был доволен. Он давно раздумывал о том, что мешает ему получить на свою сторону сынов Перуна и создать из них пособников тьмы. Боремир был прекрасным вариантом, но в последний момент, похоже, выбрал путь света. Его брат Белозар оказался еще большим приверженцем добра. «А вот дети не имеют таких убеждений, как взрослые воины», — размышлял великий маг. «Если вырастить их в нужных мне убеждениях, то они будут для них единственно верными. Два сына Белозара, которые окажутся под моим надзором с самого рождения, вырастут такими, как мне надо. Они не будут знать взглядов по праве, в них не будет совести и чести, привитых отцом, и поэтому станут служить мне без оглядки». Эти мысли услаждали его черное сердце, и оно радовалось возможности получить людей, владеющих огнем Перуна, в личное подданство. Велеслава осталась жить рядом с колдуном. Чувствовала она себя не очень хорошо. Страх и отчаяние поселились в ее душе. Женщина понимала, что с ее мужем что-то случилось или вот-вот случится, а она с детьми совершенно беззащитна перед окружающей ее темнотой. Много раз она корила себя за то, что не уехала в дом Демида и Млады. Даже когда ей во сне явился седовласый старец, напомнивший ей кого-то, и сказал ехать в дом мужа, Велеслава не послушалась. Она знала, что волхвы давно покинули их земли, да и кто она такая, чтобы волхв являлся ей в видении? Решила дождаться Белозара и поговорить с ним, рассказать о своих снах, что тревожили ее, и выслушать его мнение. Не только волхв являлся женщине во снах, но и чудовище в образе змеи навещало темными ночами, присматривалось к ней, казалось, залезало под кожу. Женщина просыпалась в холодном поту и с криком на устах, когда ей казалось, что лапы чудища добираются до ее живота, где в этот момент тревожились детки. То, что их двое, она давно поняла и мечтала рассказать об этом любому мужу, но не дождалась. Сейчас, находясь в плену, она корила себя за то, что не послушалась старца, явившегося ей повторно накануне той ночи, когда за ней пришел темный колдун, и наказавшего срочно покинуть княжеский град. И все равно она так и не уехала. Ведмурт смотрел на жену своего сына, видел ее метания и страхи и грустил, что люди не прислушиваются не только к своим чувствам, которые порой кричат им об опасности, но даже к видениям, которые посылают им боги и хранители, и от этого ломают свои жизни и судьбы. За время похода княжич подружился с Вышеславом. Молодой наследник напоминал ему собственного сына, которого он совсем не знал. Даже внешне у молодцев было сходство, ведь они приходились друг другу двоюродными братьями. Они оба занимались нуждами отряда, и ни у кого не возникло вопросов, почему они столько общаются. Вышеслав расспрашивал Доброслава о северных землях, удивлялся некоторым их традициям, тому, как долго у них лежит снег, что волки являются их друзьями, что зимой ночи невероятно длинны, а летом светлы. Княжич с радостью рассказывал о своей земле. С каждым словом в нем просыпались память и гордость за родной край. Он с удовольствием вспоминал праздники, посвященные богам, и веселые ярмарки, на которые собирались торговцы со всех сопредельных сторон. За время, что он жил, родства своего не помня, он ни разу не видел, чтобы селяне ездили в город на ярмарку. Взрослые с грустью вспоминали времена, когда в княжеский град был свободный проход всем желающим, а северные земли родили урожай только для своих, и не было дани, установленной новым князем. Так они ехали за разговорами и воспоминаниями. Когда группа дружинников, которая шла впереди, вернулась с вестью, что скоро они встретят вражеское войско, все разговоры сразу остались позади. Воины проверили свои кинжалы, приняли строй, согласно указанию воеводы, и приготовились столкнуться с вражеским войском. Воевода подъехал к Доброславу. «Ты не передумал общаться со встречными воинами?» – спросил он. «Мои люди донесли, что войско впереди немногочисленно. Мы можем схлестнуться с ними и победить». «Я не хочу губить воинов своей земли», – ответил он. «И твоих дружинников мне тоже жаль. Они все чьи-то сыновья, братья, мужья. Негоже им в землю падать». Им жить надо, детей растить. Тогда удачи тебе в красноречии, и пусть боги покажут, что они на твоей стороне, — проговорил воевода. Мы должны послать вестников к дружине моих земель, — сказал княжич, — и вызвать их на переговоры. Хорошо, я снаряжу посланников, — ответил седовласый воин. Белозар ехал рядом с Далибором. За время похода они успели о многом поговорить. Чем больше они приближались к южной границе своих земель, тем меньше становилось снега в лесах, громче пели птицы, а ночи были теплее. Воин думал о том, с чем идет к ним отец Светаны, что он хочет от их земель. В то, что родные княжны пришли завоевать край давних соратников, он не верил, но и других намерений предположить не мог. «Может, отец их послал на помощь нам?» – размышлял воин. Но тогда Демид должен знать об этом и предупредить наше войско. Надо бы избежать большой сечи, если они идут с хорошими намерениями. Когда их передовая группа объявила, что засекла неприятеля, воевода отдал приказ занять выгодные позиции. Но вместо нападения к войску подошли посланники и передали, что предлагают переговоры. «О чем можно разговаривать с теми, кто пришел с кинжалами на нашу землю?» – спросил воевода. «У нас есть, что предложить вам, чтобы не губить жизни воинов», — был ответ. «Поединок?» — спросил седовласый предводитель вестников. «Может, и так», — был ответ. Посланнику было сказано договориться о выходе обеих сторон на поле брани, а что предполагается дальше, он не знал. «Тогда пусть обе дружины завтра на рассвете выстроятся по краям поля, что лежит правее отсюда. Выберем двух самых сильных представителей, и пусть боги рассудят, кто из нас прав». После ухода вестников дружинники начали обсуждать, кто будет биться за родную землю. Было много храбрецов, и каждый хотел отстоять честь родного края. На следующий день, когда первые лучи осветили землю, оба войска вышли из-под прикрытия леса на небольшое поле, что лежало неподалеку. Птицы радостно приветствовали их, не зная, что впереди далеко не веселье. За несколько часов до рассвета в лагере южан были схвачены посланники колдуна. Им до последнего оказывали почести и вели с собой, как предводителей, чтобы великий маг не узнал о замысле южных князей. Сейчас же они лежали связанные и безоружные, пытаясь мысленно связаться с темным колдуном и передать ему нерадостные вести. Доброслав выехал вперед. Дружинники, которые ехали всю дорогу вместе с ним, не знали, почему этот новичок, даже не являющийся воином, поехал на середину поля. С ним ехало несколько воинов, которых отправил воевода. Сам он наблюдал за всем издалека, держась рядом с наследником своих земель. Из рядов противника тоже отделилось три фигуры. Среди них ехал воевода, поскольку именно воины его ранга обычно вели переговоры. С собой он взял Белозара и Далибора. Птицы неожиданно смолкли. В наступившей тишине были слышны дыхание коней и их мягкая поступь по сырой земле. Все воины ехали в доспехах с закрытыми лицами, чтобы обезопасить себя от вражеских стрел, если противник решит использовать переговоры для предательской атаки. В центре поля, не доезжая несколько шагов друг до друга, посланники обеих сторон остановились. «Зачем вы пришли на нашу землю?» – начал воевода Северного края. «Мы пришли с миром», – ответил княжич. «Пришли вернуть свободу и свергнуть нового князя». Слова Доброслава были отчетливо слышны, и по обоим рядам воинов прокатился возглас удивления. «Нельзя вернуть свободу, свергнув одного завоевателя и посадив другого», — ответил воевода. «А если это будет не завоеватель, а родной князь этих земель?» — спросил собеседник. «Это невозможно. Род нашего князя пресекся. Мы все видели молодого княжича, а также его жену с младенцем, распятыми на воротах града». «А если это были не они?» По полю прокатился вздох изумления. Множество взглядов устремилось на княжича. «Мой отец – последний князь северных земель. Он покинул этот мир много солнц назад, но мне боги позволили остаться в яви. Долгое время я жил, не имея памяти и не помня своего родства. Лишь недавно мне дали осознать себя, вспомнить, кто я и кем были мои предки. И я готов вести вас за собой». Готов кинуть вызов новому князю, что поработил северные земли, истощает народ и прислушивается лишь к словам темного колдуна, не слыша глаз людей своих. Княжич говорил с воодушевлением, понимая, что сейчас решается его судьба. От того, насколько он будет убедителен, зависит, поверят ли ему воины из севера и юга, с которыми он пришел сюда. «Чем ты докажешь свое родство?» – спросил воевода. Он внимательно вглядывался в черты лица человека, горцующего перед ним на коне, пытаясь найти сходство с княжеской семьей. Но старого князя он видел мало и только издалека, во время выхода того к народу. А молодой княжич в тот момент был отроком и совсем не похож на этого испытанного жизнью мужчину. «У меня есть амулет», — ответил Доброслав, доставая талисман, висевший на груди. «Это символ княжеской власти. Он передается в нашей семье от отца к сыну». «Ты мог украсть его или найти», — возразил старший воин. «Но в этом случае он не проводил бы силу, ведь только в руках истинных наследников он является связью с богами», — сказал Доброслав. «Смотрите!» Он вскинул руки к небу и попросил кумиров дать знак, что они признают его своим посланником на северных землях. Но они молчали в ответ. Вся природа молчала. Птицы стихли, ни одна веточка не шевельнулась в лесу, окружавшем поляну. Даже ржание коней не нарушало повисшую тишь, будто что-то сковало всех и не давало пошевелиться. Ожидая ответа, княжич вглядывался в воина, сопровождавшего воеводу с севера. Тот откинул щиток, что закрывал его лицо. «Белозар, неужели это ты?» – спросил княжич. «Сын Перуна служит новому князю?» «Да, это я», – ответил воин. «Я вступил в дружину, чтобы защищать родную землю». «Ты можешь подтвердить, кто я. Ведь не так давно я гостил в твоем доме, и ты прекрасно знаешь, чья кровь течет в моих жилах». Белозар взглянул на Доброслава. Это, безусловно, был он. Только черты лица еще больше заострились с их встречи. Волосы обрели раннюю седину, а в глазах застыло нечто такое, что не поддавалось быстрому осознанию. Это был не тот княжич, что приезжал в дом Демида, мягкий и потерянный, не знающий, как применить открывшуюся ему силу рода, просящий о помощи и поддержке. Сейчас на коне сидел законный правитель своих земель, собирающий войско для освобождения родного края. И во взгляде, и в сердце этого человека читались решимость, твердость и вера. Белозар повернулся к своему войску, чтобы подтвердить, кто стоит перед ними. Но в этот момент в его глазах потемнело, и горло сковали ледяные щупальца. Казалось, они обвили его по рукам и ногам, обездвижив тело и язык. А перед глазами вместо поля и воинов появилась совсем другая картинка. Темная комната с закрытыми окнами, лежанка и стол, на котором небольшая порция еды. Около стола сидела его жена Велеслава и, кусая губы, гладила заметно округлившийся живот. В ее глазах застыло отчаяние, а на губах была мольба. За ее спиной стоял темный колдун, положивший свою руку на плечо женщины. Его взгляд был устремлен вдаль и выходил за пределы княжеского терема. Колдун видел поле брани, на котором собрались два войска. Сюда его позвали мысли приспешников, отправленных им в южные земли и связанных ныне. Посреди поля колдун узрел наследного князя северных земель, что столько времени был скрыт от него, а рядом с ним сына Перуна, которого так и не смог подчинить себе, зато смог заполучить его жену. «Если ты сейчас скажешь воинам, что перед ними на самом деле стоит Доброслав», — леденящим голосом сказал колдун Белозару, — «то никогда больше не увидишь свою жену и двух сыновей». «Да-да, она готовится подарить жизнь двум сынам Перуна, но они останутся в моей власти и вырастут служать мне. Выбирай, что тебе дорого». Костлявые пальцы колдуна впились в плечо Велеславы, отчего она еще сильнее закусила губы. В ее глазах была мольба о спасении. «Белозар, ты слышишь меня?» — спросил княжич, видя, что пауза затянулась. «Скажи, что мы давно хотели освободить наши земли и избавить людей от уплаты дани». Воин повернулся на его голос. Княжич, увидев изменившееся лицо Белозара, подъехал ближе. Амулет в его руке начал теплеть. В голове воина в эти мгновения творилось невообразимое. Ему надо было выбрать между самыми дорогими людьми в своей жизни и благополучием всех северных земель. Выбрать между любовью и долгом. «Могу ли я ради жизни и счастья своих детей и жены предать других жен и детей? Предать воинов, что сейчас ждут моего ответа? Предать княжича, что не побоялся выйти один перед вооруженными дружинниками, идущими на него? Кем я буду после этого? Но и как я смогу жить, если я выберу долг, предав своих детей?» Ответа на эти вопросы не было. Лишь холод, сжимавший тело, и боль от вида жены в плену. И в этот момент, как легкое прикосновение света, он почувствовал присутствие отца за спиной. «Верь», — услышал он. Голос Ведмурда был глух и далек, будто ему было тяжело прорваться через завесу тьмы, что сейчас окружала его сына. «Верь». Белозар вспомнил, что отец всегда учил его доверять богам, говорил, что они справедливы и никогда не обидят слабого. Велеслава сейчас была слаба, а значит, находилась под их защитой. «Да, это наследный князь наших земель», — проговорил Белозар. «Я подтверждаю, что это Доброслав. Я видел его в моем доме в прошлое солнце. Боги спасли княжича во время последней битвы и дали шанс вернуть наши земли и освободить их от иноземцев». Как только воин закончил говорить, амулет сверкнул в руках Доброслава. Солнце, показавшееся из-за тучи, щедро одарило его лучами, и они раскинулись по всей поляне, озарив каждого воина, блеснув на их щитах, клинках и доспехах. А в лесу раздался волчий вой, долгий, протяжный, который бывает только в длинные лунные ночи. Но сейчас волк шел к людям при дневном свете, неся послание от богов. Воины начали оборачиваться по сторонам, ища источник звука. С одной из сторон поляны появился большой черный волк. Его шерсть отливала смолой в ярких лучах солнца. На его шее красовался амулет, луч от которого соединился с лучом, исходящим от талисмана княжича. И в месте их встречи появилась будто сфера света, внутри которой все присутствующие явно увидели фигуру волхва, поднимающего руки вверх. «Волхвы вернулись на наши земли!» — раздались возгласы среди воинов северных земель. «Они простили гордость старого князя и даруют нам свое покровительство!» «Это великий день!» — проговорил воевода, видя происходящее. «С нами теперь служители Велеса и наследный князь!» — воскликнул он, обращаясь к своему войску. «Мы победим тьму, окутавшую нашу землю много солнц назад!» В рядах воинов воцарилось ликование. Княжич улыбался. Дружинники с юга переглядывались, тоже радуясь хорошим вестям. Они знали, что старый князь был другом их правителя. И лишь Белозар сидел неподвижно на своем коне. Все его мысли были о Велеславе и сыновьях.